По случаю 70-летия основания университета имени Ким Ир Сена 27 сентября 105 года Чучи 2016-го, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын прислал его преподавателям и студентам историческое послание об основных задачах университета имени Ким Ир Сена в новую эпоху Чучейской революции. «Горячо поздравляю», — отметил он, — «всех преподавателей и студентов университета имени Ким Ир Сена, которые знаменательно отмечают 70-летие основания университета в историческое время, когда идет генеральное наступательное шествие за построение могучего социалистического государства по указанному 7-м съездом Трудовой партии Кореи широкому пути». Университет имени Ким Ир Сена – это центральный питомник национальных кадров и высший храм чучейской науки и образования. Его история – история славной победы, начертанных Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром чучейской мысли и теории образования и их мудрого руководства. История, в которую золотыми буквами вписаны следы пламенного патриотизма всех преподавателей и студентов университета и его выпускников, которые с безмерной преданностью партии вождю самоотверженно трудились во имя победного продвижения революционного дела и процветания Родины. Великий Ким Ир Сен, видя в деле просвещения и подготовки национальных кадров важнейшее государственное дело, от исхода которого зависит судьба страны и нации, после освобождения страны при сложной обстановке предложил в первую очередь построить университет. Благодаря мудрому водительству и особому вниманию Ким Ир Сена был заложен фундамент построения университета как образцового питомника кадров революции, превращение Рённамского района в наилучший в мире университетский городок. Великий Ким Чен Ир всегда уделял глубокое внимание работе университета имени Ким Ир Сена, активно помогал университету, чтобы он с честью выполнил свою миссию и обязанности перед эпохой и революцией. На сопке Рённам он дал себе историческую клятву и с того дня энергично направлял дело к тому, чтобы последовательно установить Чучи в образовательной работе университета и превратить университет в Ким-Ир-Сенский вуз, жизнью которого является преданность вождю и высший храм чучейской науки и образования. В мире немало знаменитых вузов, гордящихся своей большой историей и традициями. Но только один университет имени Ким Ир Сена носит имя Великого Солнца, кого уважают все люди нашей планеты, и славится бессмертными следами руководства вождей. Наша партия обращает глубокое внимание на отстаивание и дальнейшее прославление бессмертных революционных заслуг великих вождей в укреплении и развитии университета имени Ким Ир Сена, на превращение его в мировой вуз с учетом требований эпохи и развития революции. Сегодня перед университетом имени Ким Ир Сена встают священные задания. Согласно велению новой эпохи Чучейской революции, выпестовать многих революционных кадров, верных партии революции и отличающихся высокой квалификацией и способностями, новейшими достижениями в научно-исследовательской работе сильно стимулировать построение могучего социалистического государства и тем самым внести активный вклад в осуществление дела преобразования всего общества на основе кимирсенизма-кимченризма. Для того, чтобы университет имени Ким Ир Сена замечательно выполнял свою миссию и обязанности перед эпохой революции, следует развивать его вечный университет великих вождей. Развивать университет вуз великих вождей, неизменно хранящий свой революционный характер и атрибут и покрывающий весь мир своей известностью. Таково генеральное направление построения университета имени Ким Ир Сена в новую эпоху Чучейской революции. Университет имени Ким Ир Сена обязан неизменно отстаивать и прославлять из поколения в поколение свою славную историю и традиции, как вуз, первейшей жизнью которого является преданность партии вождю. Надо дальше укреплять и развивать университет имени Ким Ир Сена как первоклассный в мире, как это подобает его высокому престижу как революционного вуза великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Нужно тесно сочетать образование и научно-исследовательскую работу и делать упор на выращивание творческого склада кадров, покорение высокотехнологических научных отраслей и создание технических новшеств. Это важные задачи, встающие в построении первоклассного в мире университета. В университете имени Ким Ир Сена следует улучшить и усовершенствовать содержание, методику и систему образования и управления преподаванием в соответствии с характерными чертами первоклассного университета. Университет имени Ким Ир Сена должен стать образцом во всей стране в введении новых методов обучения. Согласно своему характеру, он должен иметь в своем распоряжении институты и факультеты и отделения подготовки кадров по высокотехнологическим и важнейшим отраслям, в том числе космической авиации и химической промышленности, развивать новые пограничные науки согласно тенденции комплексного развития науки и потребованиям общественно-экономического развития страны и подготовить кадров области этих наук. Надо превратить Институт дистанционного обучения Университета имени Ким Ир Сена в Республиканский центр по дистанционному образованию в области общественных наук, развивать его в крупномасштабный путем увеличения числа его отделений и обучающихся, и тем самым внести активную лепту в осуществление курса нашей партии на подготовку всего народа научно-техническими кадрами. Нужно целенаправленно вести работу по превращению Университета имени Ким Ир Сена в опорный пункт международного научного обмена. Преподаватели и научные сотрудники Университета имени Ким Ир Сена представляют собой профессиональных революционеров, готовящих к костях революции и талантов мировой знаменитости. Они должны стать подлинными педагогами и воспитателями, которые своим практическим примером обучают и воспитывают учеников, и настоящими учителями, заслуживающими любовь и уважение не только обучающихся, но и работников и трудящихся общества, в силу своей высокой квалификации, благородных нравов и видных заслуг. Все студенты университета должны хранить в глубине сердец высеченный на фасаде электронной библиотеки автограф Ким Чен Ира и учиться прилежно, поставив себе высокую цель стать костяком революции и способными кадрами нового столетия, на весь мир прославляющими имя кимирсенской нации и кимчинирской Кореи. На работу по превращению Университета имени Ким Ир Сена в мировой следует направлять большие усилия партии государства. В университете надо под тезисом собственной крепкой силы превыше всего составить научно обоснованную, реалистичную и отвечающую нашим условиям и мировым тенденциям стратегию и цель для построения первоклассного мирового университета и реализовать их поэтапно содержательно. Территория Университета имени Ким Ир Сена расположена в близости от Комсусанского дворца Солнца, где при жизненном виде покоятся Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Это своего рода большая зона историко-революционной славы, где каждая травинка и каждое деревцо хранит их следы. Преподаватели и студенты университета должны со всей отдачей чувств преданности и патриотизма благоустроить свой родной университет как наилучшую учебно-воспитательную базу и высший храм науки и образования и аккуратно ухаживать за ним. Нужно повышать функцию и роль парткома Университета имени Ким Ир Сена и всех парткомов его подведомственных институтов. Университетский партком должен взяться за жизненную артерию последовательное выполнение заветов великих вождей, отстаивание и прославление их заслуг. Важно еще повышение роли университетского совета и партийного руководящего комитета университета. Они призваны принимать меры для решения важных проблем, встающих в повышении уровня просветительной и научно-исследовательской работы университета и его подведомственных институтов и в развитии университета в мировой первоклассный вуз. Наша партия и народ возлагают большую надежду на Университет имени Ким Ир Сена. Я твердо уверен, что все его преподаватели, научные сотрудники, руководящие работники, персонал и студенты прославят университет как вуз великих вождей по помыслам Центрального комитета Трудовой партии Кореи, поставят свой университет в первые ряды мировых вузов и тем самым замечательно выполнят свою священную миссию и обязанности перед эпохой и революцией, подчеркнул Ким Чен Ын в послании.